книга фронтовой прозы «Родина и чужбина». В послевоенные годы замысел пана Твардовского не однажды оживает перед автором снова, чтобы всякий раз пересечься чем-то более срочным и неотступным. Перелистываю его тетради и вижу, Твардовский то и дело возвращается к мысли о большой прозе, ходит вокруг нее, как вокруг заколдованного места, передумывает старые планы, сочиняет новые, воскрешает в памяти полузабытые подробности детских лет, пытается восстановить на бумаге топографическую схему отцовского имения, пустоши Столпова. Но снова и снова откладывает на потом этот дорогой ему сюжет. Грешно было бы портить его спешной работой. Для прозы долгого дыхания нужны покой и воля, которых ему вечно недостает. И все же, потому ли только не была написана эта книга? Никто, понятно, не ответит нам за автора. Но может быть верна догадка, что, возвратившись к судьбе отца, крестьянского дома, в котором он вырос и из которого рано ушел, Твардовский искал какого-то нового взгляда на события давних лет, пытался рассудить их с вершины более зрелого возраста и опыта. Долго стоявшая работа пошла бы спора, как только взгляд этот уяснился бы ему сполна. Уже после его смерти я увидел однажды в укромном месте на полке шкафа в его кабинете стопу новых толстых тетрадей в красных, зеленых, черных обложках. Как всякий литератор, Твардовский был неравнодушен к пище и бумаге и из разных городов и стран привозил себе и своим друзьям какие-то особенно удобные, прочные и вместительные тетради. Эта стопка была его неприкосновенный запас, чистые, неисписанные. Они ждали, когда станут нужны своему хозяину. Сколько неведомых нам поэтических строк, высоких мыслей, смелых картин должно было родиться на этих белых страницах. Но к ним уже не прикоснется перо Твардовского. В пьесе «Сказки Метерлинка. Осенние птицы» его герои попадают в страну неродившихся душ. Неродившимися душами кажутся мне вызванные к жизни памятью и воображением потаенно сберегаемые, но не воплощенные на бумаге замыслы поэта. Одна тетрадь из неисписанной стопы уж, наверное, должна была называться «Пан Твардовский». Осенью 1965 года Твардовский предложил мне вместе с двумя другими сотрудниками «Нового мира», Кондратовичем и Брайниным, поехать в Сибирь на встречу с читателями журнала. Мы прожили несколько дней в Новосибирске, выступали в Доме офицеров, ездили в Академгородок. Встречи были самые дружеские, принимали Твардовского горячо, и эта атмосфера искреннего тепла, видно, как-то подействовала на Александра Трифоновича. Внешне всегда сдержанный, величаво спокойный, он был втайне очень впечатлителен. А тут еще после одного из выступлений был такой случай. К Твардовскому подошел местный журналист Альпирович, живший когда-то в Смоленске. Он протянул ему пожелтевшую групповую фотографию, на которой среди других можно было разглядеть паренька лет 16 с очень знакомыми чем-то чертами широкого русского лица. Все с непокрытыми головами. Один этот паренек в кепке. Александр Трифонович взглянул на фотографию, признал себя, улыбнулся. На снимке он был в том счастливом возрасте, когда, как вспомнит он в своих стихах, «Миру нераскрытый, в душе поет под музыку секрет, что скоро мне 17 полных лет, и я, помимо прочего, поэт, какой хочу, такой и знаменитый». По дороге в гостиницу он рассказал, что снимался, когда ему предложили вступить в САП, Смоленскую ассоциацию пролетарских писателей, в числе других молодых селькоров и рабкоров. Отдал за снимок 1,5 рубля, почти все, что было в кармане, и пошел с приятелем на вокзал, чтобы уехать домой. Оказалось, денег на билет не хватает. Приятель подивился его непредусмотрительности. Тогда Твардовский вернулся в мастерскую к фотографу и сказал, подавив смущение, «Знаете, я передумал. Вот моя фотография, верните мне 1,5 рубля».